«Мы выехали?» – спросил парень, выглядывая в щель. Было светло, пейзаж медленно двигался в сторону. «Уже подъезжаем», – буркнул здоровяк. Он был хмур, под глазами виднелись черные мешки, словно медведь и не ложился вовсе. Парень высунулся, и в самом деле обоз циркачей катил по накатанной дороге, а впереди виднелся городок, по здешним меркам не такой уж большой, но и не маленький. Несколько улочек, городская ратуша, церковь, виднелась даже небольшая казарма в северной части селения. «Сегодня вечером тут выступать будем, а ты», — медведь поднял взгляд на Асгарда, — «пойдешь дальше, но, не спорь, так ведь?» Телега качнулась, остановилась. Медведь, не дожидаясь, когда его спутник договорит, вылез. Асгард последовал за ним. Обоз циркачей остановился, и все принялись заниматься своими делами, в основном разгружая шатер и деревянные шесты к нему. «Остановимся тут», — крикнул Рейн. «В сам город заходить не будем». Асгард быстро сообразил, почему хозяин цирка поступил именно так. За въезд в город нужно платить, тем более такому большому обозу. А с цирка дозорные сдерут в три шкуры. Поэтому остановились у самых ворот, чем разозлили стражников, которые злобно взирали на непрошенных гостей со смотровой вышки и у городских ворот. Но погнать их нет повода, путники расположились на нейтральных землях. «Гаран!» — крикнул Рейн своему помощнику. Перед хозяином цирка тут же возник сутулый мужичок с плешивой редкой бороденкой. «Пробежишь по подворотням, налови собак бездомных», — приказал Рейн. «Для вечера, слушаюсь», — кивнул тот и убежал. «Аттея, Лауна и ты, недоросль», — Рейн кивнул на Асгарда. «Сегодня пойдете в город, на рыночную площадь и будете зазывать людей». Парень вопросительно глянул на Аттею, та кивнула, мол, «я все покажу, что надо делать». Асгард возражать не стал, идти с Аттеей ему даже хотелось. «А я пойду зайду к старому знакомому пока», — Рейн хищно блеснул глазами, глянув при этом как-то странно на медведя, прикрикнул остальным: «А вы работайте, чтобы к моему приходу уже основной шпиль поставили и шатер натягивать начали». Все засуетились. Асгард, Аттея и Лауна двинули в город. Сначала было тревожно, парню казалось, что за ним все время следят, но потом тревога постепенно ушла, особенно когда начали разговаривать между собой. Аттея вкратце объяснила, что нужно делать, как правильно зазывать народ. Лауна продемонстрировала на примере, выйдя на площади, звонко закричав: «Народ честный, люд простой, удивительное, невероятное, захватывающее чудо случилось сегодня с вами. Впервые в вашем городе, цирк Рейна и Рейни, смертельные трюки с гирями от силача медведя, акробатические номера под куполом цирка от Аттея и Лауны, фокусы». Аттея толкнула Лауна, та быстро поправилась. «Клоунские номера от страшно смешного Лавея, только сегодня, только один раз, приходите, потому что завтра об этом будут говорить все вокруг». Народ начал собираться вокруг, заинтересованно бурлить. «Запомнил?» — шепнула Аттея Асгарду. Парень кивнул. «Тогда пошли вон к той части площади, будем там зазывать». Аттея и Асгард двинули к противоположной стороне. «Все хотел спросить», — спросил, поворачиваясь к Аттее. «Рейна я видел, а кто такая вторая Рейни из названия цирка? Он ведь называется Рейн и Рейни. Его жена, жена», — кивнула девушка. «А она тоже с цирком ездит, или умерла?» «Ездит», — скупо ответила Аттея. «А где же она? Что-то я ее не видел ни разу». «Почему?» «Один раз видел», — улыбнулась Аттея. «Погоди, ты хочешь сказать, паучиха?» «Именно», — кивнула Аттея. «Она, его жена, та самая Рейни». Асгард на время потерял дар речи. «Как же так? Никто из наших не знает, что там случилось с ней. Некоторые говорят, что она с рождения такой была, а Рейн ее еще ребенком где-то на востоке купил и женил на себе, чтобы вывести из чужой страны. Кто-то говорит, что она стала такой, когда цирковой обоз заехал не в те места. Правда, никто не знает. Может, только Лави. Он с Рейном с самого основания цирка. Мерзкий тип», — процедил сквозь зубы Асгард. «Мы уже не обращаем внимания, и тебе советуем это делать. Лави опасный тип, не опаснее гусеницы. Ладно, хватит болтать попусту, давай зазывать». Асгард принялся созывать народ на представление, сам попутно изучая местное население. Ничего необычного, простые люди, каких в каждом селении полно. Только попалась вдруг после некоторого изучения одна парочка интересная. По базарной площади вальяжно разгуливал толстый урядник. Рядом с ним семенил маленький городовой. Оба высматривали фонарные столбы, о чем-то живо беседовали. «Здесь», — кивнул урядник на самый толстый столб, и городовой приколотил к нему помятый лист. Асгарду стало интересно, он осторожно подошел ближе, взглянул и обомлел. На столбе висела бумага, на которой было довольно искусно изображено лицо Асгарда, а внизу написано: «Внимание! Разыскивается особо опасный преступник. Доставить в городскую ратушу живым или мертвым за доброе вознаграждение». Асгард потерял дар речи. Взгляд скользил по словам, а разум не мог поверить в происходящее. «Особо опасный преступник. Что за чушь?» Впрочем, от Акана и его помощников можно ожидать чего угодно. Охота открыта, а значит, они сделают все и пойдут на любую ложь, только чтобы поймать его. Не ради каких-то целей, просто забавы ради. «Это что?» К Асгарду подошла Аттея. Взгляд ее тоже упал на лист. Судя по изменившемуся выражению лица, читать девушка тоже умела. Повисла гнетущая пауза. «Чего вы там застряли?» — спросила Лауна, подходя к стоящим. Асгард повернулся к Аттее. Хотел что-то сказать, объясниться, рассказать, что это неправда, что бумага врет, но не смог промолвить и слова. Язык прилип к небу. «Чего вы там разглядываете?» Лауна подходила все ближе. Из-за спин своих товарищей она не видела листа. «Пока еще не видела. Я...» Наконец смог выдохнуть Асгард и не успел промолвить дальше, как Аттея схватила лист, сорвала его, смяла и спрятала в карман. «Чего вы тут на столб глаза пучите? Что там интересного?» «Ничего, пустяки всякие», — ответила Аттея, беззаботно улыбнувшись. «Пошли, надо возвращаться в лагерь». Лауна глянула на пустой столб, на котором уже ничего не было, пожала плечами, кивнула. «Пошли, ты», — начала Асгард, но Аттея подала ему знак молчать. Парень благоразумно затих. Некоторое время шли молча, обходя толпу, которая вовсю уже подогретая объявлением, бурлила, обсуждая друг с другом предстоящее мероприятие. Асгард украдкой поглядывал на Аттею, пытаясь понять, почему она так поступила. Благородность за тот случай с рысью, возможно, но ведь сама же говорила, что будь у нее деньги, то сразу же сбежала из цирка. Так вот они, деньги, перед ней, только приведи парня в городскую ратушу и сдай властям. Пора было возвращаться обратно в лагерь, но это были еще не все сюрпризы на сегодня, которые ожидали Асгарда. Через центральные ворота вошли вдруг конные путники, явно непростые торгаши или караванщики. Асгард сразу же узнал одежды, в которые были те одеты. Серые штаны с тремя черными нашивками в форме звезд. Личная охрана дворца северного клана. Бывшая охрана. Теперь же это были приближенные Акана. Те, кто предал своего вожака ради денег, обещаний, награды. Теперь они охотились за Асгардом и пришли в этот город именно за ним. 10 человек, все при оружии. Эти парни Асгарда знают в лицо. Не раз сопровождали его вместе с семьей на выезды или охоту. Напряженно всматриваясь в лица каждого, конные шли по площади. Подошедший к ним урядник начал что-то визгливо кричать, но быстро заткнулся, когда ему предъявили в качестве пропуска кулак под дых и печать пропуска северного клана. Асгард ойкнул, развернулся на месте. «Ты чего?» — спросила Аттея, глядя на странное поведение своего спутника. Потом, приметив идущий по базарной площади незнакомцев, поняла все и резко развернула за плечи Лауну к себе. «Что?» — спросила та. «Давай еще пройдемся вон к той улице», — предложила Аттея, пытаясь отвлечь девушку от стражи. «Зачем?» — удивилась Лауна. «Мы же уже сделали объявление». «Мало людей его слышало», — с нажимом ответила девушка. «Но нам надо собрать хорошую выручку. Кали мертв, ты ведь помнишь об этом? Ариен сказал, что нам нужно больше зрителей». «Да, ты права», — после некоторых раздумий нехотя ответила Лауна. «Хорошо, давай». Компания развернулась и двинула прочь от тех, кто сейчас ходил среди людей и высматривал парня. Асгард облегченно выдохнул, но полностью расслабляться было рано. Отходя к краю базарной площади, парень внимательно следил краем глаза за теми, кто пришел за его головой. Вызванный к помощи читающий выдал нерадостную информацию. Имя: стража северного клана. Уровень развития: стадия пробуждения силы. Навык: ищейка. Охотники обошли центральную часть, разделились на две группы. Действовали умело, а это значит, что поимка парня — дело только времени. Нужно уходить с площади. «Возвращайся в лагерь», — шепнула Аттея, тоже поглядывая на непрошенных гостей. «Жди нас где-нибудь поблизости от обоза. Сам один не заходи и на глаза Крейну не попадайся». Асгард кивнул, начал отступать, но вскоре понял, что охотники оказались хитрее. Они окружили толпу со всех сторон, двое бойцов перекрыли пути к отступлению, главный выход и улицу, а оставшиеся прочесывали собравшихся, выискивая нужную цель. «Демоны!» — выругался Асгард, лихорадочно соображая, как поступить дальше. Идеи и мыслей не было. Стараясь укрыться от зорких глаз охотников, Асгард стал пробираться ближе к городским воротам. Кто знает, может выдастся шанс юркнуть в момент, когда кто-то из охраны зазевается или отвлечется. Сомнительно, конечно, но чего-то другого в запасе у Асгарда пока не было. Аттия и Лауна тем временем принялись зазывать толпу вновь, увлекая в другую сторону людей. Это играло на руку парню. Переместившиеся зеваки сбили весь строй охотников, и им пришлось вновь прочесывать всех. Асгард еще ближе подошел к воротам. Там, встав у дальней створы, стоял самый могучий из стражей северного клана. Асгард даже смог вспомнить его имя – Крагар. Еще он вспомнил, как этот самый Крагар на тренировках демонстрировал технику яростного богомола, разнося в пыль огромную скалу только лишь одним едва заметным прикосновением пальца. Не уровень Акана, но все же, весьма опасный боец, очень и очень опасный. Асгард спрятался за одной из торговых лавок, принялся наблюдать. Нужно во что бы то ни стало дождаться момента и удрать отсюда, пока не поздно. Но момента не выгадывалось. Аттия и Лауна завершили свою речевку. Народ, потерявший уже интерес к объявлению, стал расходиться по своим делам. Нужно было как можно скорее вырываться из окружения. Аттия, видя, что Асгард не может уйти, начала лихорадочно соображать, что делать дальше. Парень тоже нервничал. Стражники были уже совсем близко, еще чуть-чуть, и его сцапают. Кажется, все пропало. Спасла Аттия. Она громко вдруг крикнула: «Ты зачем меня за задницу схватил?» «Что?» – удивился проходящий мимо мужичок. «Ты схватил меня за задницу. Это что, нормальное по твоему поведению?» «Я не. И этот человек каждое воскресенье ходит в церковь и целует свою жену, а когда никто не видит, лапает чужих жен. Что?» Еще больше удивился. «Да, ты». Аттия говорила громко и достаточно громко привлекла к себе внимание абсолютно всех. Даже стражники подтянулись ближе, пытаясь понять, что там происходит. «Это мой шанс», — подумал Асгард и рванул вперед. Он бежал словно кошка, бесшумно, незаметно. Ему удалось выскользнуть от взора одного, другого, третьего стражника. Четвертый, стоящий у самых ворот, едва не приметил его, и вновь спасла Аттия, громко выругавшись, да так, что местные сапожники одобрительно закивали. Асгард выскочил из города. Идти в лагерь он не стал, хотел дождаться своих спутниц. Вдруг им понадобится помощь, но помощь не понадобилась. Аттия и Лауна вернулись минут через 40. Наконец они прибыли в лагерь. Подошел медведь, спросил, как дела. Асгард уклончиво ответил, что все нормально. Шатер уже растянули, и он огромной красной горой возвышался на лугу. Тут же суетились циркачи, убирая последние недочеты, на которые обращал внимание Рейн. «И когда вашего выступления ждать?» С ехидной улыбкой встретили их лови, глядя то на медведя, то на Асгарда. После Аттии хмуро ответил здоровяк, даже не повернувшись к клоуну и продолжая сосредоточенно бинтовать руки. «Ну-с, посмотрим, что вы там нарепетировали», — язвительно произнес лови и ушел. «Тебе нужно уходить», — прошептал медведь, схватив парня за плечо, немедленно, но, без всяких возражений. «Цирк Рейна — это совсем не то место, что ты себе вообразил. Оно опасно». «Да чем же оно опасно?» — не выдержал Асгард. «Гораздо опасней было разгуливать по городу одному, где сновали охотники». «Самим Рейном», — угрюмо ответил здоровяк. «Если бы я не знал, о чем говорю, то молчал бы. Рейн продаст тебя на первом же рынке». «Что? Как это продаст? У тебя нет способностей, учить тебя никто не будет. Ты – балласт, лишний род. Едва мы дойдем до крупного города, Рейн продаст тебя черным работорговцам с востока, как уже не раз делал. Взамен купит того, кто умеет делать фокусы, на замену Кали. Он продает людей», – выпучил глаза Асгард, – «как какие-то вещи». «Да», – играя желваками на шее, – ответил медведь. «Каждый путник, кто прибивался к нашему обозу, оканчивал свой путь в кандалах на рынке. Я пытался предупредить их всех, но они мне не верили». «Хорошо», — после паузы ответил Асгард. «Я уйду, но чуть позже, хочу посмотреть последний раз выступление Аттии». «Ладно», — нехотя ответил медведь. Он понимал, что спорить с парнем бесполезно, так пусть будет так, но только чтобы сразу после. «Договорились», — буркнул Асгард. Прощаться с медведем ему не хотелось. Хоть и были они знакомы совсем мало времени, но парень прикипел к этому доброму здоровяку всей душой. Раздался писклявый звук, начали дуть в горн, давая понять, что скоро начнется выступление, и поторопить собравшихся на скорую покупку билета. Кто-то из циркачей разжег небольшой костерок, на котором жарил кусочки мяса на палочках, громко восклицая: «Покупаем мясо, отличная закуска к выступлению, молочная свинина, вкусная, как первая любовь». «Свинина?» – спросил один из подошедших, с подозрением поглядывая на жилистые темные куски. «Конечно», – ответил тот, сутулясь, почесывая редкую бороденку и ухмыляясь. «Бери две штуки, третья в подарок». «Беру». Народ собирался, все хотели посмотреть на редкое в их местах представление. К тому же разнесшийся слух о том, что будут также показывать настоящего монстра, полуженщину-полупаука, только подогрел интерес горожан. Зрители собирались. Асгард осторожно пробрался внутрь, за кулисы, притаился там в ожидании начала выступления. За обратной стороной шатра промелькнула тень. Воровато озираясь по сторонам, к обозу шел Лави. Он был весел, в глазах поблескивали задорные огоньки. «Вот сейчас и посмотрим, кто из нас посмеется последним», — злорадно прошипел он, провожая взглядом Асгарда и медведя. Прячась в тени, он незаметно двинул к телеге здоровяка. В руках у Лавия был нож. На устах играла зловещая улыбка. Глава 9. Первым выступал Лави. Правда, он задержался, выбежал на сцену запыхавшийся, с поплывшим гримом. Риен злобно зыркнул на него, жестом показал, что спросит за это с него после выступления. «Хей-хей!» — противным скрипучим голосом заголосил Лави, обращаясь к зрителям. «Чтоб у вас глаза повылезали и пузо лопнули от смеха». Но не это грубоватое обращение смутило Асгарда. Присмотревшись, парень увидел в заднем кармане клоуна знакомую рукоять. Асгард начал хлопать себя по карманам, растерянно искать то, чего у него уже не было. Нож, тот самый, который кинули в него обезумевшие люди северного клана, поранивший Асгарда, когда он бежал из собственного города, и который ему потом вручил Рейн, как память. Теперь он покоился в кармане Лавия. Зачем клоун стащил его? Ведь этой железяке грош цена. Этот мерзкий тип явно что-то затевает. Лави тем временем принялся поливать водой, а может и не водой вовсе, зрителей, за что чуть не отхватил по морде. Клоун ругался, противно хохотал, убегал прочь, продолжая поливать всех из деревянного ведра желтоватой водой. Кто-то из зрителей даже выбежал на арену, но догнать юркого клоуна ему не удалось. Вскоре выступление Лави окончилось, и на арену вышли Аттея и Лауна. Асгард раскрыл рот от удивления. Посмотреть было на что. Девушки переоделись. Теперь они были в обтягивающих купальницах, подчеркивающих их юные подтянутые тела. Особенно Асгард засмотрелся на Аттею. Лебединая белая шея, упругая грудь, плоский живот, бедра с чуть выпирающими косточками, крепкие ноги. Смотреть было на что. И Асгард смотрел, жадно, возбуждено, чувствуя, как внизу живота разрастается пожар. Девушки взмыли вверх, под самый купол цирка, оказались на тоненькой ниточке, начали ходить по ней, прыгать и выполнять сложные номера. Не верилось глазам, что такое вообще можно повторить. Парень подумал, что в движениях девушек есть что-то от боевых техник, легкость движений, глубина проработки и какая-то внутренняя магия, которую не разгадать. Аттея запрыгнула на плечи Лауне, начала танцевать. Сердце Асгарда замерло. Он хотел закрыть глаза, потому что ему казалось, что вот еще мгновение и девушки сорвутся вниз. Но они не срывались и продолжали выступление. Зрители, раздраженные после гадких выходок Лавея, затихли. Было слышно, как тихо жужжат мухи и как напряженно дрожит стальная струна, по которой ходят акробатки. Взоры людей были обращены наверх. Выступление завершилось умопомрачительным кувырком, который акробатки выполнили вдвоем, а потом, воспарив каким-то чудесным образом, явно используя магические приспособления, девушки пролетели по кругу купола и приземлились на аренду. Зал взорвался аплодисментами. Асгард вздохнул. Он понимал, что это последний раз, когда он наблюдает за Аттеей. Нужно уходить, но так не хотелось. По совести нужно было бы встретиться с Аттеей, объясниться, прежде чем исчезнуть. Но медведь был прав, тут Асгарду небезопасно. Вон, уже и солдаты вошли в город в его поисках. Нужно как можно скорее уходить. Даже сейчас он подвергает себя сильной опасности. Было тошно на душе. Асгард смотрел на Аттею и не находил себе места. «Ну, готов показать, чему научился, Агузок?» — прошипел вдруг в самое ухо знакомый противный голос. Это был Лави. Как он обнаружил его? Ведь Асгард спрятался так, что его никто не нашел бы, за старыми коробками, в которых хранился шатер цирка. Туда точно никто не должен был заглядывать до конца выступления. Лави словно выследил его. «Что ты тут спрятался?» Клоун схватил парня за ухо и больно дернул. «Ай!» — — крикнул Асгард и попытался вырваться. «Ах ты, маленький червяк, я тебя!» Лови вновь дернул его за ухо. Казалось, еще один такой рывок и ухо останется в руках у клоуна. «Отдай коготь!» — зашипел Асгард, скривившись от боли. Лови рассмеялся. «Что, свою железяку потерял?» Он достал из кармана нож, махнул им перед самым лицом парня. Асгард в последний момент увернулся от лезвия, больно дернув ухо. «А ну, не шали!» — пригрозил клоун. «А не то раскрашу тебя!» И вновь махнул перед его лицо ножом. «Что?» — теперь по-другому заговорил. «Уже не так охота обзываться и скалиться, видишь, как все меняется. Теперь кто смеется последним, кто теперь таракан казарменный, кто? Иди к демонам!» — прошипел злобно Асгард. Лови дернул его, приставил нож к горлу. «А ну, повтори!» Асгард стиснул зубы. «То-то же!» — довольно ухмыльнулся клоуну, а потом вдруг переменился в лице, сунул нож парню в руки и рявкнул. «Живо на сцену!» И отпустил парня. Асгард не сразу понял, почему он так сделал. Казалось, он готов был убить его прямо тут. И только когда увидел проходящего мимо Рейна, считающего деньги, понял, что ему повезло. Если бы не хозяин цирка, Лавей в самом деле пришиб бы его. Нужно было уходить, но уйти не удалось. Асгард в последний момент юркнул за хлам, лежащий возле основного входа. Причина такого поведения была в одном – охотники. Они вошли в цирк, но не для того, чтобы поглазеть на выступление. Вход стоит два медика, тут же подскочил к ним Рейн, но страж отодвинул его одной рукой и хозяин цирка благоразумно отошел в сторону. Пробурчал: «Вам бесплатно». Объявили выступление медведя, но Асгард наблюдал сейчас не за своим другом, а за вошедшими. Те выискивали его, это без сомнения, даже на арену не смотрит. Все-таки вычислили, там, на площади. Вот ведь демоны, сейчас драпать опасно, надо переждать, а заодно можно украдкой глянуть на выступление. На арене разогревался медведь, тягал пудовые гири, словно те были из пуха, поднимал по несколько человек одной рукой, подкидывал в воздух и ловил булыжники. Зрители раскрывали рты и удивлялись, но это было только начало. Напоследок медведь приготовил самый главный трюк. На арену выкатывали городовой камень, тот, который использовался в механизме поднятия и закрытия городских ворот. Весил такой обычно 20, а то и 30 пудов и мог спокойно переломить хребет слону. С помощью хитрой системы рычагов камень поднимали над ареной и медленно опускали, прямо на вскинутые вверх руки здоровяка. Страховку убирали, и медведь продолжал удерживать одними руками такой невероятный груз. Все было без обмана, каждый местный житель знал, как выглядит их камень, и подменить его было невозможно. Да и каждый желающий мог подойти и убедиться, что махина настоящая. И вот настала пора продемонстрировать этот трюк. Две запряженные лошади втащили на арену камень. Он был огромен. В этом городке в размерах себя не ограничивали, и даже Рейн, видавший всякого, с сомнением посмотрел на здоровяка. «Справлюсь», — кивнул тот, и вскинул руки вверх. Камень начали поднимать. Затрещали канаты, жалобно заскрипели механизмы и рычаги. Зрители затаили дыхание. Было понятно и без всяких проверок, что весь внушительный. Медведь бесстрашно встал под груз. Зрители охнули. «Ты еще здесь?» И вновь этот противный голос. Лови следовал за Асгардом по пятам. Видимо, опасность в виде Рейна миновала, и этот клоун вновь настиг его. «На сцену. Живо!» «Что? Я не...» «Вы ведь репетировали номер!» Усмехнулся клоун и, не дождавшись ответа, швырнул парня на арену. Асгард даже не успел затормозить, так и полетел на песочный круг, пробороздив носом площадку. Внезапное появление еще одного участника еще больше удивило зрителей. Медведь тоже вопросительно глянул на парня. Толпа начала смеяться, а вот Асгарду было не до смеха. Его тут же заприметила стража и начала спускаться к первым рядам. «Асгард!» — зашипел медведь, выпучив от злости глаза. «Ты почему еще здесь?» «Я!» — начал парень, но противный скрип прервал его. Асгард невольно поднял голову вверх и охнул. Скрипел правый рычал, с помощью которого поднимали камень. Один из канатов, держащий его, был перерезан, причем очень знакомым подчерком. Заостренный кончик каната болтался рядом с рычагом. Такой характерный надрез составляет небольшой нож, типа когтя, который украл у него Лови, а потом вновь вернул. Вновь заскрипели стропила, а потом одна из веревок с глухим звуком лопнула. «Он сейчас упадет!» — успел крикнул кто-то из толпы. «Медведь!» — бросился к здоровяку парень, потому что понимал, тот стоит ровно под камнем, и если булыжник упадет, то... «Прочь!» — рявкнул медведь и оттолкнул парня. Тычок был такой силы, что Асгард полетел в сторону на добрых 5 метров. «Ме!» — крикнул Асгард, больно ударившись, но не успел предупредить. Еще одна веревка лопнула и камень ухнул вниз, прямо на здоровяка. Все произошло за долю мгновения. Вот камень был вверху, почти под самым куполом, и вот он уже внизу, ровно на том месте, где еще секунду назад стоял медведь. Здоровяка не раздавило в лепешку, мощь тела сдержала натиск, но полностью отразить удар не получилось. Камень победил плоть, медведя переломило словно дерево. Он лежал на песке, весь окровавленный, словно бы уменьшившийся в размерах, ноги неестественно повернуты в сторону. Еще дышал, но с каждой секундой вздымания груди были все меньше и меньше. В глаза ни капли страха, только сожаление. Белые, словно присыпанные мукой губы, пытаются что-то прошептать. Асгард в немом холодном оцепенении смотрел на друга и не мог ничего сказать. Ему казалось, что это его ударило камнем, и он сейчас умирает. В какой-то миг взгляды Асгарда и медведя даже сошлись, но лишь на мгновение. Здоровяк закатил глаза, не в силах сдержать боль, а люди, вместо того, чтобы звать на помощь, принялись смеяться. Вид исковерканной плоти рассмешил их. Толпа зубоскалила, тыкала пальцами, раскрывала рты в жутких гримасах и издавала разноголосие птичьего карканья и поросячьего визга, собачьего лая и индюшачьего кудахтанья. На сцену выбежала Аттея и Лауна. Они хотели помочь медведю, но Асгард успел только раскрыть рот, чтобы закричать, предупредить об опасности. Опоздал. Рычаг, огромная деревянная балка, выточенная из дуба, тяжелая, подбитая для надежности и крепости железным, сорвалась и ударила Аттею прямо по темечку. Звук получился глухой, жуткий, словно ударили по глиняному горшку. Девушка тут же упала рядом, без чувств, и уже мертвая. Смерть ее была мгновенной. Толпа загоготала еще громче. Горец иркачи, вот так номер, насмешили. Толком ничего не могут, даже умереть достойно. Не пожалел, что заплатил два медика. Противный визгливый смех звучал отовсюду. Он кружил над Асгардом словно воронье, клевал его, причиняя боль. А стража, остановленная внезапным происшествием, вновь двинула к нему, смыкая кольцо. Где-то за кулисами закричал Рейн, злобно, с надрывом. Рядом с ним ойкнул Лави. Он понял, что натворил, и теперь искал момент, чтобы улизнуть. Уничтожить Асгарда не получилось, все пошло в кривь и в кось. И теперь клоун бежал, как трусливый пес. Асгард вновь ощутил что-то подобное, что совсем недавно кипело в его душе. Вновь потеря близких людей, вновь смерть, следующая за ним по пятам, словно проклятие. И злость. Злость, первобытная, неуправляемая, поднялась из самых глубин души Асгарда. Парень чувствовал, как красная волна захлестывает его, поглощает всего с ног до головы, погружая в какой-то мутный багровый туман, на самую глубину. Асгард закричал, но не услышал собственного крика. В ушах гудело, словно парень нырнул на дно озера. Голову сдавило невидимым обручем. Перед глазами расплывались смеющиеся рожи зрителей, превратившиеся в звериные морды. Они все смеялись над смертью здоровяка. Ни капли сожаления или ужаса. Смерть человека для них была всего лишь развлечением. Красный смех поднимался к куполу и обрушивался на Асгарда словно камнепад. Волна ярости стала еще больше, выросла почти до самых небес, а ее мощь уже не знала границ. Не сдержать. И тогда Асгард не выдержал. Он выхватил из кармана нож коготь и махнул им. Даже не подойдя к зрителям, находясь в метрах десяти от них, он тем не менее одним росчерком убил сразу четверых. Не лезвием, он бы не достало до людей, но потоком силы, которую смог схватить каким-то неведомым способом. Упругая красная волна, бросившаяся от взмаха, в мгновение ока разрослась до невероятных размеров и смела людей. Послышались крики и сдавленные стоны. Цветок ярости довольно закивал. «Да, хорошо, так и надо, продолжай». И Асгард продолжил. Сквозь кровавое марево он видел бегущих к нему стражей северного клана. Одни взмах, второй, третий. Первый солдат ухнул, упал. Он не ожидал такого мощного отпора от простого мальчишки. Сейчас что-то давало силы парню, чего он не мог достичь даже упорными и долгими тренировками. Возможно, все дело в глобуле, которую он получил от фантома. Сейчас она пылала в кармане парня и напитывалась мощью, черной, сотворенной яростью. А может, все дело в чем-то другом. Кто знает. Асгард продолжал махать когтем, выплескивая злость, сокрушая и кроша все в округе. Падали балки, лопались удерживающие тросы, трещала ткань шатра. Второй страж подбежал к парню, выхватил меч, готовый ударить из-под тишка. Его уровень развития был достаточно высок, на первых уровнях стадии трансформации, Но даже это не помогло ему. В данной точке времени и пространства Асгард был сильнее его, и парень оборвал жизнь предателя одним росчерком ножа. Кровь, кровь, кровь. Текущая рекой, она покрывала Асгарда с ног до головы. Парень обернулся. Сейчас он искал лишь одного, Лавея. Но трусливый клоун уже успел улизнуть. Нет, просто так от него не уйти. Асгард не оставит его. За все будет спрос. Из каждого. С предавшей стражи. С трусливых бежавших солдат. Сакана. С Лавея. Со всех. Всему свое время. Сейчас очередь клоуна. И Асгард почувствовал его. Это было что-то от зверя. Странное чувство, которого до этого момента не было. Словно к имеющимся чувствам прибавилось еще одно. Лови за шатром, поджал хвост и не насмелится рвануть прочь. Прячется возле выгребной ямы, подсказал чей-то холодный голос. Парень перехватил удобнее коготь и двинул по следу. Асгард шел по мертвым, утопая в крови. И части его разума это нравилось. Так будет и тогда, когда он, обретший силу, придет обратно в северный клан и отомстить за своего отца, мать, за себя и все, что натворил Акан. Лавея парень нашел там же, куда и указывал голос. Клоун, завидя парня, вжался в деревянную стену еще сильней, задрожал. Начал сбивчиво тараторить. «Ты это, чего, малый, не дури, чего так смотришь на меня, не тронь, говорю, ты убил медведя», — могильным голосом произнес Асгард. «Я не убивал, я», — договорить Лавея не успел. Стремительный росчерк. И из горла клоуна хлынула кровь. Лови выпучил глаза. Такого поворота событий он явно не ожидал. Рот его раскрылся в немом крике. Руки схватились за горло, пытаясь остановить кровь. Не вышло. Она продолжила хлестать сквозь пальцы. Клоун попытался подняться, но не смог. Вместо этого неуклюже завалился на бок, начал дергаться. Захрипел. Потом затих. Глянув на мертвого негодяя, Асгард сморщился. Даже сейчас он ощущал отвращение к лежащему, из-за которого погибли его друзья. Потом, достав из кармана глобулу, парень взглянул на нее. Она светилась ярко-красным цветом. Кровавая пелена спадала. Ярость тоже проходила. Их место занимала усталость и боль. Асгард пошел прочь от кровавого побоища. Ему не хотелось тут оставаться. Парень смог добраться только до ручья, который тек тут же. Хотел умыться. Не смог. Чернота ударила парня по темечку, и он провалился в небытие. Последнее, что он почувствовал, было падение в воду, потом мягкое течение, подхватившее его тело, а потом, холодный мрак и небытие. Глава 10. Дворец Маагуя, верховного идола Альянса Декады. Монументальность во всем была присуща Маагую. Вот и сейчас он с упованием смотрел на пятиметровую мраморную статую ногой девушки, которую совсем недавно установили в его дворце, прямо в приемном зале. Архитектор поработал на славу. Фигура была выточена так идеально, что казалась живой. Точные линии, мягкие сгибы, откровенные формы. Превосходно. Маагуй медленно обошел мраморную статую, осмотрел спину. Какие изгибы, какая точность. Но самое главное, какая легкость в формах. Ах, эти ложбинки на пояснице, они просто сводят с ума. Маагуй вновь обошел статую, принялся рассматривать спереди. Ах, сколько огня. Лицезрение упругой маленькой груди статуи прервал внезапный гость. «Что там у тебя, Тай?» — раздраженно спросил Маагуй, не оглядываясь. «Вести с северных уделов, мой господин», — ответил слуга, низко поклонившись. «Не надо», — отмахнулся старик. «Опять дикие племена, ничего там нового. И так все знаю, не надо портить мне аппетит перед трапезой». «Хорошо», — слуга вновь низко поклонился. «Что еще? К вам гость». «Гость?» — хозяин дворца повернулся. «Кто?» «Столб силы северного клана господин Акан, ваша светлость, Хаем, пригласи». «Как скажите», слуга вновь низко поклонился и вышел. Размашисто шагая, в зал вошел гость. В каждом движении чувствовалась уверенность. Но вот взгляд гостя блуждал, что говорило о его растерянности и скованности. «Здоровья вам и возвышения, господин Маагуй», громко приветствовал вошедший. «И тебе, Акан», кивнул стоящий, «здоровья и возвышения». «Что привело тебя сюда? Ваши поручения, рекомендации, многоуважаемый Акан», — перебил его Маагуй. Лицо его исказило морщина недовольства. «Я не даю поручения, лишь рекомендации. Поручения и приказы вправе давать лишь император, да хранит его мудрость и здоровье время. Ваши, Кхаем, рекомендации я выполнил», — поправился Акан. «Холод, глава северного клана мертв». Бровь Маагуя приподнялась. «Мертв?» — переспросил он. «Верно, несчастный случай. Мы все сожалеем о его кончине и все такое, Но клан не должен оставаться без руководителя. Согласно уставу, который утвердил Альянс Декады, в случае гибели предводителя северного клана на его место избирается сильнейший из столпов силы. Сильнейшим считаюсь я, это всем известно. Акан светился от гордости и радости. Все верно, кивнул Маагуй. Там так написано. А еще там написано про кровного наследника руководителя клана. Приоритет наследования за ним. Разве не так? У Холода был сын, насколько я помню. Асгард, кажется, так его имя. Именно так, напрягшись, произнес Акан. На его шее играли желваки. Но есть ряд моментов. Наследник слаб и не представляет из себя ничего. Его меридианы разбиты, сам он трусливо бежал. Он не может быть наследником клана, недостоин этого. Что-то я не припомню таких слов в уставе, ухмыльнулся Маагуй. Может, не может, это лишь твои домыслы, Акан. Есть четкий устав, на нем стоят печати Альянса, все остальное, лишь пыль. Что? Зарычал Акан. Хозяин дворца так посмотрел на гостя, что тот тут же сник. Ты должен быть более сдержан, холодно произнес Маагуй. Извините, буркнул Акан. Но вы обещали, что я тебе обещал, что если я, Кхаем, выполню все поручения, то получу то, что хотел. Холод мертв, что еще нужно вам? Мне нужна верительная грамота признания Альянсом Декады того, что я истинный руководитель северного клана. Сейчас я всего лишь исполняющий обязанности. Большего я от вас не прошу.